Сквозь щель проникает серый рассветный луч. Еще не понимая страшной беды, не ведая пропасти, куда он так легко дал себя заманить из-за излишней доверчивости, Баранчиков услышал слабый стон в двух шагах от себя. У той же стенки, к которой был прикован он сам, Василий различил еще одну человеческую фигуру. Не одну. Вон еще лежит прикованный человек, и у той противоположной стены тоже видны люди в оковах. Господи, куда это его занесло? Люк приоткрывается шире, смутно доносятся до Василия далекие звуки, выбираемые где-то якорной цепи. Шелест волн. В трюме становится посветлее. Вверху из люка неторопливо спускаются дюжие, грубые молодцы в матросских куртках. Они несут оловянные кружки, ведро, полное ломтей хлеба, и второе ведро с каким-то варевом. Позади этих кормильцев показывается еще один матрос с ременной плетью на плече, как у пастуха. Так Василий Яковлевич Баранщиков, российский мещанин из Нижнего Новгорода, уважаемый на родине человек, угодил на судно датских работорговцев, охотников за живым товаром. В Англии людей этой отвратительной профессии называли духами, причем там духи охотились преимущественно за малолетними. Василий Баранщиков не ведал, что лет за 40 до него побывал в руках таких же гнусных вербовщиков и похитителей великий его земляк Михаил Ломоносов, которого спасла от участи Баранщикова только необычайная физическая сила, поморская хватка и смелость. Рискуя жизнью, Ломоносов бежал из немецкой крепости, куда был завлечен обманом. Закованного Баранщикова несколько дней держали в трюме. Его товарищами по несчастью оказались пятеро немцев из Данцига и других городов, и один швед из Гетеборга, обманутые и взяты работорговцами в тот же день, что и Василий. Кричать, просить, грозить, умолять работорговцев — все было бесполезно. Наружу не проникал ни стон, ни крик, ни жалоба. Ответом на уговоры и просьбы была насмешка и плеть. Трюм с пленниками был небольшого размера, помещался в носовой части датского корабля и снаружи всегда охранялся вооруженным матросом. Кроме этого трюма на корабле были еще два, много большего размера. Их нагружали железом, пенькой, льном, досками. Приняли на борт большую партию дубовой клепки для бочек, будто для крупного винокуренного завода. Погрузка шла днем и ночью, датчане торопились уйти из порта. На четвертые сутки плена Василий, уже привыкший к тьме трюма, различил знакомую фигуру в квадратном вырезе открытого люка. Оттуда спустился по трапу человек в изящном плаще, кружевном галстуке, завитом парике, туфельках на красных каблуках и с лорнетом в руке. Брезгливо сторонясь распростертых на полу тел, подошел к Василию, поднес лорнет глазам и насмешливо ответил своему крестнику церемонно низкий поклон. «А, друг Василий! Верно мне, что в большую беду попал. Не печалуйся, повезут тебя туда, где я и сам немало лет пробыл. И теперь о том не жалею. Видишь, какие перстни ношу, как обут, одет. Последние моды. Коли не будешь и ты дураком, сумеешь угодить хозяевам. Стать им в деле помощником, и ты нужды избежишь, новую родину обретешь. Плут ты наряд. «Обманщик и вор, крадун человеков!» Сердцем проговорил нижегородец. «Даром тебе не пройдет сие. Держава российская невдалеке, она за меня заступится, Иуда ты искариотский, а не русский человек. Русским-то я николи не был, только перед тобой на медне русским нарекся. С немцами я немец, со шведами швед, с вами русский, а коли правду хочешь знать, поляк я из Данцига, и зовусь Матесом. А что лови твою душ простецких промышляю, то верно, промышляю. 12-й поди год, и судьбой, как видишь, не обделен. Дураков на мой век пока мест хватало. Надежду имею, что и на будущее сего товару не убудет. Примечаешь, каких цветов у меня костюмы парижские? Почему не побаловать? сюда, если карман дозволяет. Заметь, всю одежу выписываю как барин от лучших парижских портных. Видите, к примеру, в моде что? Вот такие цвета. Коричневатые, зеленоватые и желтенькие. Вот этот, что на мне видишь, называется уличная грязь. Самая нынешняя мода. Панталоны эти цвета нога нимфы, это уж, считай, отошло. Еще и в своем гардеробе кафтанчик цвета лондонский туман. Третий кафтан цвета живот монашенки, а уж к нему камзольчик загляденье. По цвету называется «Отравленная обезьяна».